Глава 14. Элементарный фэншуй. Закончив с бизоном, отряд застыл в оцепенении. Бойцы готовы были увидеть своего мертвого товарища в таком виде, в каком они привыкли видеть местные формы. Но тошнотворное существо, выпавшее из экзоскелета, никак не напоминало их боевого друга. «Двое на охранение, остальные со мной за тележкой», придя в себя, скомандовал Гарри. Очевидно, что в экзоскелет теперь никто не полезет, пока он не пройдет полную дезинфекцию. Четыре долговца вместе с Трофимом легким бегом отправились на янтарь. Уже на входе в ворота бункера Трофима встретили его лаборанты. «А, док, смотрю, наука у вас тоже не спит», — сказал Гарри. «Что, потеряли своего командира?» — обратился он к Якову. «Так точно, чуть не потеряли». «Так он же с нами, что с ним станется?» — весело выкрикнул кто-то из бойцов. Кто-то из них добавил что-то еще, компания расхохоталась и свернула под навесы, где располагалась небольшая полевая мастерская, а в ней куча всякого хлама и относительно годных вещей. «Давайте будите Берика, пойдем образцы собирать», — скомандовал в свою очередь Трофим, перебивая уже открывшего что-то сказать рот Сагитая, который, кстати, по примеру Трофима, поменял поляризованное стекло на прозрачное. «Скажите ему, что завтра отгул будет, если сейчас выдвинем». «Есть», — сказал Яков и с некоторой опаской поглядел на напарника. Чуть больше, чем через полчаса, два эколога ползали в грязи под проливным дождем, собирая пинцетами и щипцами наиболее интересные остатки бизона и складывая их в стеклянные баночки. Кровоточащие ошметки распределились на большой площади, часть из них была втоптана в грязь сапогами бойцов, и два некробиолога, вытаскивая их из земли, пытались сообразить, какой кусок органа они нашли. Долговцы некоторое время с интересом следили за их деятельностью, но вскоре погрузили экзоскелет на тележку и, толкая ее на раз-два-три, потащили к бункеру. Берег нашел вроде как мозговую массу и отложил ее отдельно. Оба лаборанта стояли рядом, охраняя ученых, но никто ими так и не заинтересовался. Через полчаса сборы были закончены, и отряд со спокойной совестью двинул на базу. Некробиологам нужно было сдать комбинезоны на дезинфекцию, запереть образцы в дальней комнате лаборатории, а завтра с утра остальные пустят их по процедуре, идентифицируя, определяя, фиксируя. Расставив и заперев образцы по холодильникам в последней комнате, Трофим оставил карту памяти с камеры комбинезона и большую записку маркером на столе у шефа. Четвертая категория. Поставив третий восклицательный знак, он удовлетворенно хмыкнул, закрыл двери и пошел, наконец, к себе на заслуженный сон. На следующий день, ближе к обеду, Трофим, отдохнувший и выспавшийся, приняв душ и пообедав позавтраков, сдав согласно графику несколько капель крови в медицинском отсеке, горделиво поправляя халат и ожидая услышать хвалебные дифирамбы от шефа Лисова Алексея Ивановича, вошел в лабораторию номер 6. Шеф сидел, напряженно думая и нервно постукивая ручкой по столу. «А, проснулись, наконец, Трофим Аристархович. Я рад, я рад. Как самочувствие?» Он привстал, пожимая протянутую руку. «Спасибо, хорошо», — ответил Трофим. «Видели, как мы вчера поработали с Бериком Капезовичем?» — довольный собой спросил Трофим. «Да, видел. Конечно, молодцы, что тут сказать. Удача редкая», — озабоченно ответил Лисов, не переставая постукивать ручкой. «Так, а что это, вы не рады? Что-то случилось?» Подозревая неладное, спросил Трофим, пытаясь разглядеть лежащие перед шефом бумаги в надежде на подсказку. «Я-то, с одной стороны, и рад, конечно, только вот образцы наши погорели». «Как погорели?» Трофим метнулся к двери, ведущей в следующую комнату. «Погодите, Трофим Аристархович, не те образцы, которые вы принесли вчера, а все остальные». «Это то есть как?» пытаясь увязать некий локальный пожар в специальных больших холодильниках, где в принципе нет горючих материалов, когда сгорели образцы тканей и колоний в изолированных друг от друга стеклянных ячейках-отсеках, при этом остались целыми образцы, принесенные вчера и поставленные в центральные ячейки. Эта колония четвертой категории убила все остальные колонии, представляете? Лисов схватился за сидеющую голову. «Весь наш материал, все наши работы и разработки велись на основании этой базы. А новые образцы просто их уничтожили. Нам теперь не с чем работать. Вон Валентин Петрович сохранил всего три образца каким-то чудом для своей диссертации и рад радешенек. А у Лукаса Константиновича все пропало. Мои культуры тоже пропали, а я уже был так близок. Это же больше года наработок. Динамические исследования. Эх, он взялся второй рукой за голову. Новость была более чем неприятная. Огромный кусок материалов и связанных с ним исследований вдруг, в лучшем случае, отложился на несколько месяцев, а в худшем – на год. «Я же не знал», – вдруг все поняв, упавшим голосом сказал Трофим. «Мне очень жаль. Я бы никогда...» «Да я не виню вас, Трофим Аристархович. В самом деле это было непредсказуемо. Такая сила в этих новых колониях. Просто фантастика. Но потери лаборатории, сами понимаете. Вон Лукас Константинович взял отгул. Наверное, напьется». Трофим опустил глаза. «Да, действительно, такой удар для сотрудников лаборатории трудно было представить. Это сложно было сделать другим образом, поскольку вирус был крайне живуч. Как же у Валентина Петровича остались целы? Он что, проводил модификацию?» – спросил Трофим. «Нет, никаких модификаций. Обычные образцы второй категории – спинной мозг и два образца эпидермиса. Стояли рядом с остальными, но погибло все вокруг, кроме них. Непостижимо. Мы только что рассортировали все. Четвертую категорию убрали в отдельный холодильник. Там теперь свободно. А колонии Валентина Петровича в другой. Можете посмотреть, он там». Трофим вытащил из кармана защитные очки и, пройдя сквозь вторую и третью комнаты, вошел в четвертую, где стоял его коллега, с умилением домохозяйки над каким-нибудь фикусом, разглядывающий три прозрачные лабораторные банки с находящимися в них частями тел мертвецов. «Здравствуй, Валентин Петрович». «А, Трофим Аристархович, приветствую». Валентин Петрович Петров был классическим лабораторным ученым. Брюнет невысокого роста, с хорошей блестящей лысиной, в очках, с пухлым телом, с жироотложением по женскому типу и покладистым нравом. «Видишь, какая оказия произошла, Трофим Аристархович?» «Алексей Иванович рассказал?» – спросил Петрович, расстроенно подняв брови. «Да», – хмуро ответил Трофим. «Беда прям. Ты, Валентин Петрович, извини, блин». «Ага», – неопределенно сказал Петрович, что можно было истолковать, как... «Ага, сейчас я тебя извиню, держи карман шире». И в то же время как согласие с принесенными извинениями. Трофим хмуро оглядел теперь почти пустой холодильник, плотно приставленный к стене, который представлял из себя стеклянный шкаф из очень прочного стекла, высотой 190 сантиметров, нижние 20 сантиметров которого занимало охлаждающее оборудование, и 4 метра длиной, со множеством одинаковых пеналов полочек, на которых по нумерации вверх располагались цифры, а в длину – буквы. Таким образом, нахождение каждого образца фиксировалось двоичной системой координат типа А6, Б2 или АГ23. Всего он имел 300 полочек вверх примерно по 4 см каждая и 40 разделений по вертикали, включая боковые стенки, что давало размер одного пенала 8 на 4 сантиметра с глубиной, равной глубине шкафа в 20 сантиметров. В ярко освещенном холодильнике сиротливо в левом нижнем углу ютилось три образца Петровича. Вчерашние же образцы были отнесены в старую модель холодильника меньшего размера, стоящую справа. «А что же ты их в угол убрал? повыше же удобнее было бы доставать?» — спросил Трофим, особо чувствуя вину за произошедшее. «Я уж лучше подальше от этих», — Валентин Петрович кивнул на старый холодильник, где мирно покоилось 26 образцов от объекта четвертой категории. «А раньше где стояли?» — спросил Трофим. «Ж-45 и ниже на 10, Е-44 и ниже на 8, К-32 и выше на 3», — ответил ученый, коротко вздохнув, окинув несуществующие уже образцы грустным взглядом. «Всего 21 колония. У меня еще маленькое количество образцов. У Лукаса Константиновича 170 образцов погибло. Эти твои счастливцы где стояли?» «Да вот тут, Ж-50, 51, 52», — указал пальцем на пустые пеналы Петрович. «А, да, вспомнил. Там вокруг них сбоку пусто было», — сказал Трофим. Ученые действительно ставили колонии друг от друга через букву или через две. Так было проще. Требовалось меньше внимания, чтобы ставить их именно на то место, откуда было взято. Поскольку деловая рассеянность случалась с каждым, не исключались вероятности схватить чужой образец, да и места в холодильнике хватало. «Эти новенькие сейчас как чувствуются?» — спросил Трофим, отвлекаясь от грустных мыслей. «Да вроде приморозились, поутихли», — ответил Петрович. «А так здорово за зубы тянули, я уж подумал, что разболелось по-настоящему». Трофим подошел к старому холодильнику и посмотрел на лежащие в банках образцы. Куски тканей с водой, частичками травы и земли вполне себе удерживали форму, имели относительно равномерный цвет, консистенцию и не размазывались по склянке, что говорило о том, что вирус очень даже жив и контролирует тот фрагмент носителя, который сейчас заполняет. Микробиолог пододвинулся еще ближе, почти касаясь грудью прозрачной стенки холодильника, чтобы ощутить его воздействие. К этим ощущениям он привык, и иногда ему казалось, что их даже не хватает. Он прислушался к своим ощущениям. Легкая головная боль. Чуть-чуть заныла шея, позвоночник, легкий тонус в мышце ног, как предвестник судороги. Действительно сильное влияние. Он отошел от стенки. «Да, силен», — уважительно и с некоторым удивлением сказал он. «Алексей Иванович говорит, что он не мог за 3 дня обрести такие свойства. Скорее всего, он получил их от другого носителя 4-й категории», — сказал Петрович. «Да, интересно». В эту минуту дверь 4-й комнаты открылась, и вошел Алексей Иванович, как положено в белом халате, чепчике и защитных очках, заложив руки за спину. Он явно слышал последние фразы диалога. «Да, Трофим Аристархович, это очень интересно», — сходу вступил он в диалог на правах старшего по должности. «И судя по имевшимся у нас данным, мы тут тоже не спим. У нас было целых 3 дня, пока вы восстанавливались от полевых исследований, и мы выяснили, что означают инфракрасные излучения объектов». Он сделал паузу, ожидая вопроса, но вопроса не последовало, поэтому он продолжил. «Это, собственно, как вы и предполагали, синхронизация колоний, так сказать, от более разумной к менее разумной, до подтягивания, так сказать, всех к одному эволюционному уровню». «Разложили на спектрометре?» — предположил Трофим. «И на спектрометре тоже. Очевидно, что частота волны синхронизируется, так же, как и при других экспериментах с подвоздейственными объектами. Поэтому свойства у них становятся одинаковыми. Разница, конечно, в прогрессивной адаптации колонии к носителю. Но это, как мы знаем, вопрос времени», — сказал Лисов, кивнув самому себе. «Вопрос времени. За 3 дня, пока Бизон...» «Кто, простите?» — перебил его Лисов. «Бизон. Это вон тот», — Трофим указал пальцем на старый холодильник. «Ах, да, я не понял сразу», — кивнул заведующий. «За те 3 дня, пока он шел с пепелища до янтаря, маловероятно, что населяющая его колония могла перескочить со 2-й категории на 4-ю, если даже с 1-й категории на 2-ю уходит несколько месяцев, а 3-я категория в единичных носителях», — — сказал Трофим. «Согласен, Трофим Аристархович», — утвердительно кивнул Лисов. «Я и говорю, что он получил это либо принципиально иным способом, либо изначально процент заражения этого носителя, как его», — Лисов посмотрел на холодильник, «бизона, был очень высок, порядка 70-80%, либо что-то спровоцировало сверхактивный рост колонии и ее эволюцию до четвертой категории. Но по имеющимся у нас алгоритмам синхронизации объектов, это достаточно долгий процесс, либо же источник должен был быть невероятной мощности. Долговцы так и не хотят сдавать кровь на анализ хотя бы раз в месяц. Мы тогда знали бы, кто заражен, а кто нет. Алексей Иванович, может, сможете убедить руководство? Сейчас вроде как и прецедент есть», — спросил Трофим, хотя знал, что этот вопрос неоднократно поднимался ранее. «Бесполезно, Трофим Аристархович. Вы же понимаете», — махнул рукой заведующий лабораторией. «Ладно, о чем это мы?» Лисов обернулся в поисках стула и, найдя его в паре метров, присел. «Мы проверили все имеющиеся у нас данные. Та запись из погреба на... Как называется это место, где вы спрятались от выброса?» «Пепелище», — ответил Трофим. «Вот-вот, надо не забыть. На пепелище». Та запись пролила свет на множество интересных фактов. Мы поняли, в какую сторону, так сказать, надо копать. Перепроверили все старые спектральные записи. Конечно, мы не имели настолько качественной и чистой картины, как в погребе на пепелище. Спасибо вам и Берику Капезовичу за это. Но в целом синхронизация колоний, имеющая отражение в инфракрасном спектре, всегда была. Плюс-минус влияние Солнца, ветра и прочего. Но это лишь вносило помехи в отражение процесса. Но, разумеется, не в сам процесс. Сам процесс продолжается очень долго, поэтому перескочить за 2-3 дня такой энергоемкий для вируса процесс ну просто невозможно, скрестив руки на животе, закончил Лисов. «Невозможного в зоне нет», усмехнулся Трофим. «Не исключено», кивнул Лисов. «Так какой вывод мы можем сделать по бизону?» — спросил Трофим. «Я думаю, что где-то есть очень мощный источник синхронизации, недалеко от пепелища», — сказал заведующий лабораторией. «Этакий мегаобъект?» — спросил Трофим. «Да. Его бы, наверное, давно нашли. Сталкеры, долговцы. Он бы наверняка проявил себя. Были бы жертвы. Кто-то бы что-то видел. Кроме того, он бы синхронизировал и всех остальных на пепелище», — возразил Трофим. «А откуда вы знаете, что жертв не было, а объекты на пепелище еще не синхронизированы?» — прищурившись, спросил Лисов. «Алексей Иванович, вы меня просто пугаете», — почти искренне сказал Трофим. «Вы предлагаете мне проверить это?» «Трофим Аристархович, кто, если не вы, поведет науку в этом направлении? Я могу предложить только теорию, но теория без практики мертва, а практика без теории, как вы знаете, слепа. Я, признаться, тоже думаю, что объект четвертой категории был бы замечен, но утверждать то, что бизон за 3 дня эволюционировал в сотни раз быстрее всех известных нам объектов, по меньшей мере опрометчиво. Кто-то или что-то поспособствовало этому». И это должно быть возле пепелища. Мы, в вашем лице, сможем обнаружить, по крайней мере, признаки присутствия этого объекта». Трофим задумался. Не зря его шеф был заведующим лабораторией. Он действительно любил свое дело и умел обрабатывать большие объемы информации. Вкупе с хорошей профессиональной памятью, конечно, дающей осечки на абстрактные для него понятия, такие как долговец, бизон или пепелище, он являлся крепким теоретиком в своей области. «А что это было за проявление в ультрафиолетовом спектре?» — неожиданно вспомнив, спросил Трофим. «Если честно, даже не могу ничего предположить», — ответил Лисов. «Абсолютно не поддающиеся интерпретации явления. Никакой последовательности, привязанности к объектам или цикличности». Просто как будто помехи на фоне. Странно, сомнительно. «Но пока будем иметь в виду, что, возможно, это аномальный местный фон», — сказал Трофим. «Но вернемся к нашим барашкам. Я так понимаю, что если наши объекты будут перепрограммированы в четвертую категорию, то... Вы видели вчерашнюю запись с камеры комбинезона?» «Да, видел, Трофим Аристархович. Вы повели себя как настоящий герой», — похвалил Алексей Иванович. «Да я не про это», — отмахнулся от запоздалой похвалы Трофим. «Вы уровень энергопотребления видели? Бизон умел под 50 тысяч килокалорий через экраны экзоскелета. Вы представляете уровень этого воздействия, скорость синхронизации даже с мертвыми клетками и веществами? Они могут получать энергию из всего». Трофим задумался. «С другой стороны, если они могут получать энергию от всего, то, может, и не будут голодны, только местность в округе будет мертва». Стоящий в отдалении Валентин Петрович прокашлялся. «Можно я скажу?» — спросил он. «Да, конечно», — благосклонно кивнул Лисов. «Если на пепелище вдруг все объекты окажутся четвертой категории, то будет чрезвычайно опасно отправлять туда Трофима Аристарховича. Для этой задачи подойдут простые сталкеры. Сделают пару снимков и все». «Верно, Валентин Петрович», — похвалил Лисов. «Действительно, незачем ценного сотрудника до ветру посылать». Он рассмеялся, неожиданно проскочившей довольно неуместной шутке, откинувшись назад и довольно похлопывая себя по животу. «Да уж, Алексей Иванович, а с виду интеллигентный человек», — сделал вид, что обиделся Трофим. «Ну, извините, извините, Трофим Аристархович, это я так, полюбовно, можно сказать. В общем, Трофим Аристархович, предлагаю следующий план действий. Я сейчас дам распоряжение, чтобы сотрудничающие с нами сталкеры прочесали пепелище на предмет разрушения локальной экосистемы, а вы готовьте, так сказать, теоретически методику для изъятия образцов с объектов третьей категории». Лисов закатил глаза в потолок, что-то подсчитывая. «Мы, конечно, можем рассчитывать на увеличение бюджета, на премии». Тут по его лицу пробежала блаженная полуулыбка. «Видите, как вирус быстро развивается? Уже четвертая категория образовалась. А ведь третья не более чем неделю назад была подтверждена фактически. Просто эволюционный взрыв. Мы с коллегами проведем коррекцию исследовательских работ в свете произошедших событий», — уже совсем расслабленно сказал Лисов. Очевидно, мысль об увеличении бюджета и премиях смирила его с потерями. «И продолжим работы над образцами, ну, когда они у нас появятся». Трофим представил, что методика отбора проб, которую он описал в статье, сильно и не изменится, разве что риски увеличатся, но он единственный, кто представляет, как подходить к объектам. А раз он все еще жив и не особо пострадал, то, видимо, что-то он понимает. Берег, хоть и смелый человек, но настолько рисковать собой он не будет. Это уже как-то по-дружески, без обид и недопонимания обсуждалось с ним в поле. «Понятно, Алексей Иванович», — кивнул Трофим. «Ну что, по повестке дня все? Совещание окончено», — решил подытожить заведующий лабораторией и, закономерно, не услышав возражений, встал и под приятной волной повышения бюджета ушел прочь, очевидно, готовить речь и подсчеты, подтверждающие необходимость незамедлительного увеличения финансирования. Минут через пять, полистав какие-то бумаги на столе, так и не придвинув к нему стул, ушел погруженный в раздумья Валентин Петрович. Трофим остался лицом к лицу с холодильниками, освещенными ярким светом ламп, поставил стул напротив холодильника и погрузился в раздумья. «Ну, допустим, почему новые образцы уничтожили остальные? Это можно понять. Настолько значительное качественное превосходство превратило остальные колонии просто в источник энергии для новоприбывших. По этой причине четвертая категория будет абсолютно доминантной в своей среде. Но что не дало ему также уничтожить три образца Петровича? Они не стояли дальше остальных в холодильнике прошлой ночью, они абсолютно не отличались от остальных образцов. Все образцы с линии Ж принадлежали одному объекту. Так было заведено. Тут можно было даже не проверять Петровича. Уж кто-кто, но он всегда отличался педантичностью в обращении с образцами. Трофим наклонился вперед, рассматривая одиноко расположенные в углу пеналы. На вид ничего особенного. Он сотни раз видел их, а Петрович 100% проверил их на жизнеспособность и изменения. Если бы что-то было вне диапазона по любому из показателей, он бы сообщил и отметил это. Как раз нудная работа с измерением и отслеживанием изменяющихся параметров и была коньком Петровича. Тут он даст Трофиму изрядное количество очков вперед. Что же могло быть причиной их выживания? Трофим встал и осмотрел ячейки G50, 51, 52, находящиеся на высоте чуть выше пояса. Ничего. Абсолютно ничего. Он оглядел холодильник целиком. Отошел подальше, держа в прицеле обозначенные три ячейки. Может быть, какой-то из приборов был наведен на эти ныне пустые пеналы и экранировал их излучением? Трофим кинул беглый взгляд на пару мощных стационарных кондуктометров и резонатор. Только они могли что-то излучать, но они были, как и предписано, выдернуты из розетки, а один даже зачехлен. Кроме того, они сильно гудят, а этой ночью была тишина, как и полагается. Он это точно помнит. Разделочный стол, весы, шкаф с инструментом, шкаф с химической посудой и всевозможными растворами по определению не могли влиять на колонии в холодильнике. На всякий случай Трофим заглянул в шкаф с химическими растворами, заглянул на полку с питающими растворами, на полку с кислотами, щелочами, индикаторами в попытке найти что-нибудь необычное. Ничего. Не из-за стенки же их экранировали. Хотя... Догадка вихрем ворвалась в сознание Трофима. Там, за стеной, располагалась лаборатория номер 5. Исследование артефактов. Вскрикнув нечто невразумительное, Трофим опрометью метнулся на выход из лаборатории. «Что случилось, Трофим Аристархович?» Только и успел крикнуть ему вслед Лисов. «Ничего, Алексей Иванович!» — крикнул Трофим, находясь уже наполовину в коридоре. Постучавшись, он сразу вошел. В лаборатории номер 5, так же, как и в 6-й лаборатории, было 4 комнаты. 4-я комната 5-й лаборатории имела общую стену с 4-й комнатой лаборатории номер 6. «Максим Максимович, мне срочно надо в вашу 4-ю комнату!» С трудом сдерживая нетерпение, с порога заявил Трофим. «Здравствуйте, Трофим Аристархович. А, пожалуйста, а зачем?» – изумленно спросил Максим Максимович, заведующий 5-й лабораторией, часто ставивший в пример разленившимся сотрудникам своей лаборатории Трофима как яркого полевого исследователя, не боящегося не только аномалий, но и мертвецов. «Максим Максимович – полноватый пожилой мужчина, этакий Валентин Петрович спустя 20 лет. Тоже брюшко, лысина и очки, только все больше и округлее, а также покладистый, если даже не робкий характер. Он всегда подобострастно здоровался с Трофимом и, приоткрыв рот, жадно внимал его комментариям, особенно если дело касалось событий за пределами забора, ограждающего бункер. Сама зона представлялась для него территорией ужаса, населенной не только коварными аномалиями, но и мутантами, увидеть которых означало верную смерть, а бродящие по окрестностям мертвецы заставляли трепетать его от ужаса даже за стенками бункера. Статус Трофима, умеющего договариваться с мертвецами, самостоятельно отправляться в интересах лаборатории в зону, в дикую зону, находился где-то на уровне облаков, и даже находиться в тени такой величайшей личности, как Трофим Аристархович, было сродни благословению свыше. «Здравствуйте, Максим Максимович. У нас, в общем, перестановка. Будем в стену засверливаться. Надо посмотреть, как там у вас и что, чтобы не повредить. Ну, в общем, вы понимаете», — соврал Трофим. «А, ну да, конечно, пойдемте». Максимович растерянно потер очки, немного приходя в себя, поправил седые волосы над ушами. «У нас как раз сейчас затишье, сотрудники постоянно недомогают», – пожаловался он. «Лаборатория – одна из самых богатых, давно была обставлена по последнему слову науки и техники. Именно она де юре раскрывала секреты артефактов, но фактически 90% информации передавали сталкеры, приносившие заказанное за хорошее вознаграждение». Трофим с уважением смотрел на линзы, ультразвуковые ванны, печи, прессы, электрические разрядники, сканеры и прочие приборы для работы над порождениями аномалий. Скорым шагом войдя в последнюю комнату, Трофим ахнул. Вплотную к стенке, за которой находились холодильники шестой лаборатории, стояли рабочие столы. На одном из столов, на трехногой подставке, как раз напротив полок G50-51-52, схваченный тонкими иглами фиксаторов, находился, поблескивая розоватыми гранями, артефакт «Кристалл». «Ёшкин кот!» — не сдержался Трофим. «Что случилось, Трофим Аристархович?» Чуть ли не хватаясь за сердце, воскликнул заведующий пятой лаборатории. Первое, о чем подумал Трофим, это о том, почему же раньше никто из них не догадался заглянуть к соседям за стенкой, перед тем, как ставить туда холодильники. Ведь тут работали люди. Неудивительно, что с некоторого времени они стали лениться, сочковать, болеть и прочее. Но события и модернизация в шестой происходили так быстро, что холодильники поставили просто где казалось удобнее. Второе, что понял Трофим, это то, что, кажется, он знает, почему три образца Валентина Петровича не были сожраны принесенными ночью останками бизона. «Максим Максимович, мне срочно нужен ваш кристалл», — твердо попросил Трофим. «Но, Трофим Аристархович, он у нас на учете, мы же экспериментируем», — попытался защититься Максимович, заведомо зная, как и Трофим, что это будет бесполезно. Даже если Трофим примет отказ, Максимович не простит себе этого и, списав артефакт по тому или иному поводу, тайно принесет его своему кумиру. «Максим Максимович, я дам вам ценный совет, чтобы ваши сотрудники стали лучше работать, а вы мне кристалл. Он все равно часто попадается сталкером», — начал игру в обмен Трофим. «Ну, я даже не знаю». «Кристалл, конечно, не самый редкий, но определенные трудности с его извлечением из термических аномалий имеются», неуверенно попытался поднять планку заведующий. «Определенные трудности есть всегда, а вот подсказать, что нужно сделать, чтобы ваши сотрудники стали лучше работать, это не сможет подсказать никто и никогда, кроме меня», легко опустил ставку Максимовича Трофим, значительно подняв свою. «Я прямо не знаю. Разве можно так просто передать имущество лаборатории?» Попытался заблокироваться заведующий. «Тут же нет никого. Никто и не скажет об этом. А вы скажете, что он раскололся или деградировал. Ну, в общем, вы знаете, что сказать, правда? А через несколько дней все сотрудники будут работать в полную силу, и вы сможете оценить мой вклад в ваше общее дело». «Поймите, я тут не о своих интересах хлопочу, а о ваших прежде всего. Об интересах всей...» Трофим поднял вверх указательный палец. За пальцем неукоснительно последовал взгляд заведующего. «Всей вашей лаборатории». «Да?» — ушедший в какой-то самогипноз спросил Максим Максимович. «Разумеется», — Трофим позволил себе взгляд наставника, объясняющего юнцу азы жизни. «Ну тогда, конечно, Трофим Аристархович, мы будем премного благодарны». «Вот и хорошо». Трофим подошел к подставке и, ослабив пару винтов, выхватил кристалл, закинув его в карман, отчего тот оттопырился, выдавая свое присутствие. «Спасибо». Кристалл был небольшого размера, чуть больше средней чайной чашки. Не самый ценный артефакт, имеющий ряд положительных свойств в основном для жидкостей организма, таких как кровь, лимфа и другие. Формировался он из артефакта капля в форме ладони со сведенными вместе пальцами. По мере роста пальцы расходились, а сам кристалл рос и прикреплялся к твердым поверхностям. Самые большие кристаллы больше походили на оленьи рога, но и заметными они становились намного сильнее, что облегчало их извлечение. Зачастую сталкеры вытаскивали их стальной проволокой или тросом, накидывая петлю на один из отростков, поэтому скоро крупные экземпляры стали редкостью, что подняло их цену. Некробиолог повернулся и собрался уже уходить, но его остановил умоляющий голос Максимовича. «А совет?» «Ах да, чуть не забыл», — сознался Трофим. «Рабочие столы поставьте сюда», — он указал на стену с выходом. «А столы со старой, повторяю, со старой и ненужной документацией сюда», — он указал на стену, общую с четвертой комнатой шестой лаборатории. «И все?» «И все», — твердо заявил Трофим. «Я, если позволите, пойду. У меня много дел». «Спасибо», — слегка опешив от такого совета, сказал Максимович. Трофим уже открывал дверь в коридор, как услышал окрик заведующего. «Трофим Аристархович, а это вы перестановку советуете по фэншую?» «По фэншую, Максим Максимович, по фэншую», —